Жизнь капитана Вейна. Чарльз Вейн был одним из тех, кто завладел серебром, поднятым испанцами с затонувших во Флоридском заливе галеонов, и находился на Провиденсе, как уже упоминалось ранее, когда губернатор Роджерс прибыл туда с двумя военными кораблями. Здесь имеется в виду, что Чарльз Вейн владел сокровищами серебряного казначейского флота, вышедшего из Порто-Белла с грузом серебра и затонувшего во время урагана у юго-восточного побережья Флориды в июле 1715 года. Поскольку эти галеоны затонули на мелководье, спасательная экспедиция, снаряженная губернатором Гаваны, сумела поднять на поверхность большую часть груза. Английский пират Генри Дженнингс, собрав флотилию из трех кораблей, в 1716 году напал на караван со спасенным серебром и захватил сокровища на сумму около 350 тысяч песо. В каком качестве Вейн принимал участие в этом рейде, капитана или рядового пирата, неизвестно. Галеон – крупный океанский торговый или военный корабль. Двух- или трехпалубный, как правило, трехмачтовый, с квадратными парусами на передней мачте, треугольным латинским на бизани и небольшим квадратным парусом на высоко поднятом бушприте. На особо крупных галеонах устанавливали четыре мачты, на небольших – две. Это были медлительные, неустойчивые и плохо управляемые суда. Однако большие размеры и многочисленные тяжелые пушки делали их очень трудной для пиратов добычей. Длина атлантических галеонов составляла 100-150 футов, ширина 40-50 футов, грузоподъемность около 600 тонн. Корабли этого типа строили практически все морские государства Европы с 16 по 18 век. Однако английское слово «галеон» применялось только по отношению к испанским судам. Сами испанцы предпочитали называть их «нао» или «навью». Испания использовала тяжело вооруженные галеоны для дальних перевозок, в частности для ежегодной транспортировки в Европу ценностей, добытых в Мексике и Перу. Так называемые «золотой» и «серебряный» казначейские флоты. Все пираты, которых Роджерс застал в Провиденсе, этом гнезде негодяев, покорились и получили свидетельство о помиловании, кроме капитана Вейна и его шайки. Они, завидев входящие военные корабли, обрубили якоря, предали огню приз, бывший у них в гавани, и отплыли с поднятыми пиратскими флагами, обстреляв при отходе один из военных кораблей. Через два дня после того побега они встретили шлюп, принадлежавший Барбадосу, который захватили и удержали для своих нужд, направив на борт этого судна команду в 25 человек под началом некоего Йитца. День или два спустя они натолкнулись на контрабандерское суднышко под названием «Джон и Элизабет», направлявшееся на Провиденс с большим количеством испанских песо на борту. Это судно они тоже взяли себе. С этими двумя шлюпами Вейн направился к маленькому островку и почистился. Там, поделивши добычу, пираты проводили кое-какое время в разгуле, как то в обычае у них. В самом конце мая 1718 года они пустились в плавание и, поскольку нуждались в провизии, пошли, лавируя, к наветренным островам, где повстречались с испанским шлюпом, направлявшимся из Пуэрто-Рико в Гавану, который они подожгли, погрузили испанцев в шлюпку и предоставили им добираться до острова, освещая им путь собственным их горящим судном. Когда же они легли на курс между островами Сент-Кристофером и Ангуильей, то наткнулись на бригантину и шлюп. На этих судах взяли провизию, годную для похода. Какое-то время спустя, взявши к северу, на пути, которым следуют корабли, идущие к американским колониям, они захватили несколько кораблей и судов, с которых разграбили все, что сочли для себя подходящим, и отпустили их. В конце августа Вейн со своим напарником Йитцем, будучи мористей Южной Каролины, захватили корабль, приписанный к Ипсвичу под командованием шкипера Коггерсхолла, груженный кампишевым деревом. Судно, как им подумалось, было вполне подходящим для их дел, и потому пираты приказали своим пленникам взяться за работу и сбросить весь груз за борт. Но когда те очистили корабль, более чем наполовину, прихоть прошла, и им более того корабля не захотелось. Так Коггерсхолл получил свой корабль обратно, и ему дозволено было продолжить свой путь домой. В том плавании разбойники захватили еще несколько кораблей и судов, пираты ограбили их все, а затем отпустили. Захваченных негров же перегрузили с бригантины на борт судна «Яйца». Капитан Вейн обращался с сообщником весьма неуважительно, заявляя свое превосходство над «Яйцем» и его маленькой командою, и рассматривал его судно не иначе, как своего посыльного. Этим он отвратил их от себя, ибо они-то себя полагали столь же хорошими пиратами и столь же великими негодяями, как и самые лучшие из всех них. Посему они сговорились и решили при первой возможности покинуть ту компанию и либо принять помилование его величества, либо действовать самостоятельно, полагая и то, и другое более почетным, нежели быть в услужении у Вейна. Что же до размещения множества негров у них на борту, где и так не хватало рук, чтобы еще заботиться о них, то это еще усугубило дело. Но в то время они сочли за лучшее скрывать и подавлять свое возмущение. День или два спустя, когда пираты стояли на якоре, Яиц в сумерках вытравил якорный канат и поднял паруса на своем судне, взявший курс к берегу. Капитан Вейн, увидев это, был крайне раздражен и поднял паруса на своем шлюпе, чтобы преследовать напарника. Он ясно понял, что тот более не намеревался иметь с ним дел. Бригантина Вейна имела лучший ход, посему он желал принудить Яица выброситься на берег и, безусловно, нагнал бы того. Но Яиц как раз успел обогнуть отмель, когда Вейн подошел к нему на пушечный выстрел и дал бортовой залп по своему старому приятелю, каковой залп не нанес тому ущерба, и таким образом с ним распрощался. Яиц вошел в реку Норт-Эдиста, лигах в 10 южнее Чарльстауна, и послал гонца к губернатору, чтобы узнать, смогут ли он и его товарищи воспользоваться помилованием его величества, если отдадутся на его милость со шлюпом и неграми. Получив на то дозволение, все они явились туда, и им выданы были свидетельства, капитану же, у которого были отняты негры, их всех возвратили к пользе его хозяев. А Вейн какое-то время крейсировал в море вдоль отмели в надежде изловить Яйца, когда он снова выйдет, но вскоре был в том разочарован. Однако, к несчастью для себя, он захватил два корабля из Чарльстауна, направлявшихся домой в Англию. Случилось так, что как раз в это время были снаряжены два хорошо укомплектованных и вооруженных шлюпа, чтобы идти за одним пиратским судном, которое, как известил губернатор Южной Каролины, стало на чистку в реке у мыса Фир. Это был корабль Стида Боннета. Но полковник Ред, который командовал этими шлюпами, встретился с одним из ограбленных Вейном кораблей, который возвращался за отмель возобновить припасы. С того корабля полковнику сообщили, что захвачены были пиратом Вейном, а также что кто-то из матросов, будучи в плену у них на борту, слышал, как пираты говорили, будто сделают привал в одной из лежащих на юге рек. Ред изменил свое первоначальное намерение. Вместо того, чтобы направиться к северу на поиски пиратов в реке у мыса Фир, он повернул к югу, за Вейном. А тот, на самом деле, приказал распустить такие сообщения, чтобы направить погоню по ложному следу. В действительности, он взял курс на север, так что преследователи направились в противоположную сторону. Разговор полковника Реда с моряком того корабля был самым неудачным из всего, что могло случиться. Ибо он сбил его с пути, который, по всей вероятности, привел бы его к Вейну. Ред бы мог уничтожить обоих пиратов, но из-за того, что пошел другим путем, он не только потерял возможность встретиться с Вейном, но, если бы Боннету не взбрело в голову простоять 6 недель кряду у мыса Фир, упустил бы и его тоже. Однако полковник, несколько дней безуспешно пошарив по рекам и бухтам в тех местах, в конце концов поплыл исполнять свой первоначальный план и таким образом встретил пиратский корабль, каковой разбил и захватил, как о том уже говорилось в истории майора Боннета.